Павел Викторович. Кто говорит, Виктор? Я хотел бы с вами проконсультироваться. У меня в жопе сушка застряла. Что мне делать? В Грузию ехать на лечение, там кто лечит? Алло. Алло, жопу мне прочистите, пожалуйста. Если в Грузию не можешь, езжай в Азербайджан, в Армению, там тебе тоже помогут. Останьте мне сушку из жопы. Ну вот туда тебе надо ехать, там тебе достанут, все вправят на место, и мозги у тебя на место встанут сразу. А у меня с маком сушка, это что-нибудь меняет? Шалом, Мойша. Алло. Шалом, Мойша. Привет, хуесос. А можно я к вам на похороны в спортивном костюме приду, а то я смокинг постирал? Ну, я думаю, я скорее на твоих поминках попляшу, блядь, чем ты моих дождешься. А к вам на похороны со своими вилками приходить? Я вот на твоих точно попляшу, блядь, потому что ты, пидорас, здоровье хуёвое, по голосу слышно, и скоро загнешься, нахуй. А по вашему голосу... В собственном говне, блядь, захлебнешься. Анафем проклятый, святой...